Глава 10. Ольга. Дашка плакала, не громко даже, тихо, но отчаянно. Да, наверное, так. Словно понимала, что назад пути нет. Сейчас будет страшно. Сейчас все бесповоротно изменится навсегда. А самое жуткое — помешать этому невозможно. Дашкин плач мешал мне думать. Разве можно думать о чем-нибудь, когда рядом плачет твой ребенок? Мысли только одни — защитить. А как, позвольте спросить, если темно на улице, дорога, а вокруг машины стоят мужчины? Молча стоят, глаза темные, на меня не смотрят даже. Но уйти не дадут, это я понимаю четко. Водитель, которого мы долго ждали на морозе, который только недавно, только вот 15 минут назад принял у меня деньги за оплату пути, усиленно делает вид, что вообще ко мне никакого отношения не имеет. Вообще не понимает, как я попала в его автомобиль. «Все хорошо, малыш», — натужно улыбаюсь я Дашке. «Иди к маме скорее». Она всхлипывает протяжно, тянется ко мне всем телом. Подхватываю ее легкое тельце, сажаю к себе на колени. Трясется. «Главное — защитить, не отдать никому. Мы вдвоем справимся. У нас всегда получалось, все эти годы». «Выходите», — утомленно говорит Шахов. В его голосе усталость и талика брезгливости. Ему противно иметь со мной дело. Можно подумать, я от ситуации в восторге. Я ненавижу его. Ненавижу, кажется, так сильно, как ненавидела еще никого. Даже мужа. Тогда мой ребенок был анонимным. Она шевелилась в моем животе, но я не видела, не знала ее. Стремилась защитить по наитию, по любви, которой сама еще не понимала. Теперь понимаю. Я спасла ее. Родила в муках и перед страхом неизвестности будущего. Я выкармливала ее своей грудью. Вы с ума сошли. Выдавливаю из себя максимально спокойно. Так, словно Шахов взбесившийся пес. Хотя не пес, нет. Оборотень. Лишнее движение, лишнее слово, и он стряхнет с себя усталость и бросится. И тогда не останется ничего. Давайте рассуждать логично. Кроме мужа, у меня мужчин не было. Вы не мой муж. Вывод простой. Моя Даша никак не может быть вашей дочерью. Малыш, пошли. Дочка доверчиво вкладывает ладошку в мою руку, сползает с моих коленей. Открываю дверь. Открывается она послушно. И кажется вдруг, что ничего и никто не будет мешать мне уйти. Выхожу, скорее вываливаюсь из теплого нутра машины в стылую темноту. Мужчины ничего мне не говорят. Я иду, держу Дашку за руку, и они идут тоже. Один даже забегает передо мной и так идет, пятится на меня глядя. Кругом машины, много машин. Десятки в этой спонтанной пробке, которая мне теперь тоже не случайно кажется. И никто не выйдет мне помочь. Все не просто так. Дашка плакать перестала. Стискивает мою руку, дышит тяжело. Идти по обочине сложно и мне, а ребенку вдвойне. Подхватываю ее на руки, тяжелая. Ничего, потерплю, своя ноша не тянет. «Ольга!» Голос Шахова раздается совсем близко, где-то за моей спиной. Но оглянуться я не решаюсь. «Не устраивайте сцен, вы напугаете ребенка. Вы же не хотите, чтобы девочке было страшно. По-своему вы к ней привязаны, я почти уверен в этом». Дашка крепче обхватывает мою шею. Она смотрит назад, она видит Шахова. Мне хочется закрыть ей глаза, но это желание абсурдно. «Мама», — шепчет Дашка, — «он близко, он почти нас догнал. Почему мы не убегаем?» В счастливые 5 лет кажется, что победить можно всякого. А если не победить, то убежать от него. Но мне, к сожалению, давно уже не 5 лет. «Вам не уйти, это утопия. До города 10 километров. Ночь, вы одна, нас много. И правда на моей стороне, Ольга». Я не понимаю, о какой он правде говорит. Понимаю, что остановиться не могу. Принять бой тоже. Он сильнее. Просто иду и крепче обнимаю Дашу. «Один», — говорит Шахов. «Два. Я считаю до 5. Я даю вам шанс уйти красиво». Не выдерживаю. Бросаюсь к машинам, стучусь. Люди видят за мной мужчин. Они боятся, они просто не открывают. «Завыть может от отчаяния. Пожалуйста», — прошу я. «Пожалуйста, они же отберут у меня ребенка, отберут». Наконец одно стекло медленно опускается. Там за ним пожилой мужчина. Лицо доброе, усы смешные, как у деда моего. А человек с усами, как у моего деда, просто не может быть плохим. «Пожалуйста!» умоляю я. Он смотрит за мою спину и медленно качает головой. Он боится, я его понимаю. «Игорь!» — сердито окликает его сзади. «Помоги девочке! Видишь, ее совсем запугали! Ни стыда, ни совести!» И столько во мне надежды вдруг загорелось. Дикой, ничем не обоснованной. Чем он может мне помочь, маленький усатый, сутулый? Но надежда она такая и часто подводит. «Игорь!» — женская рука хлопает его по плечу. «Давай, увезем девочек!» Он неохотно открывает дверь и выходит из машины, хотя понимает, чем это чревато. И мне становится так стыдно. Но я не могу так просто взять и отпустить свою надежду. «Ольга!» — говорит Шахов. «Я и не надеялся на то, что у вас есть совесть. Но вы готовы так просто играть чужими жизнями?» Его люди синхронно делают шаг вперед, стискивая нас в кольцо, из которого так просто не вырваться, не уйти без потерь. Незнакомый доселе мне Игорь вздрагивает, словно его ударили, но не уходит, и мне становится жаль его. Жаль, но Дашкина жизнь оказывается важнее любой другой, возможно, даже всех вместе взятых, и важнее моей уж точно. Дашка уже точно, понимая 5 лет все же, что ее сейчас отнимут у матери, еще крепче стискивает мою шею. Прерывисто, тяжело дышит в мое ухо, стискивает пальчиками пряди волос. «Я твой папа», — говорит снова Шахов. «Я знаю, ты успела привязаться к этой женщине, но я поступаю правильно. Ты должна жить с родными родителями, а не с той, которая украла тебя из колыбели. Все случается очень быстро. Рывок. Мои руки, что еще недавно обнимали Дашкину спину, придерживали тяжелую попу в теплых розовых штанишках, оказывается, заломлены за спину. Плечи и локти выворачивает жгучей болью. Дашку тянут от меня. Пряди волос, что были стиснуты в ее руках, обрываются с корнем. На глазах выступают слезы. «Ты не мой папа!» Яростно кричит Дашка, которая от злости даже бояться перестала, и сейчас, несмотря ни на что, я ею горжусь. «Мой папа умер, а ты плохой. Отдай меня обратно маме!» Дергаюсь к ней, но держит меня крепко. Маленькая воительница брыкается в руках того, кто считает себя ее отцом. Пинается, царапается. Я слышу пронзительный женский крик. Кричу не я. Мое горло просто парализовано. Я даже дышу с трудом. Кричит та, что хотела помочь. А у меня в глазах темнеет. Подгибаются вдруг колени. Последнее, что чувствую. Меня не держат больше. Отпускаю. Позволяю упасть в рыхлый, взрытый ногами снег. Он обжигает мои щеки, забивается в открытые глаза, дарит мне забвение. «Все хорошо будет», — бормочет женский голос. «Ишь ты, а ты особо не переживай. Если родной папка, значит, не обидит. А там помиритесь и снова будешь со своей кружкой. Милые бронятся, только тешатся». Я в едущем автомобиле, лежу на заднем сиденье. Меня мерно качает, убаюкивает, не давая полностью вырваться из беспамятства. Но, к сожалению, оно не настолько глубокое, чтобы не думать. А я думаю о том, что невозможно помириться с тем, кого не знаешь, с кем не ссорился никогда в жизни. И еще совсем недавно нам нечего было делить.